Глава 7. Пыльный привал. Ночь прошла спокойно. Лантане совсем ничего не снилось, и это расстраивало. Она, кажется, уже чуть-чуть привыкла к тому сну, который повторялся, продолжался и развивался в последние дни. Привыкла к нежному мужскому голосу и к ласковым прикосновениям. И, конечно, ее не мог оставить равнодушным вопрос, к чему, в конце концов, все эти чудесные сны могут привести. Но сна не было, только какая-то серая марь, ни рыба, ни мясо, сплошной туман без конца и края, пустой, но хотя бы не страшный. Лантана открыла глаза еще когда только светало, расстроенно вздохнула. Было очень тихо, и что-то не давало покоя, не позволяло снова закрыть глаза и еще с полчасика поваляться. Что-то. «Дарек!» Смешно, конечно, но она должна была убедиться, что с ним все в порядке, что он вернулся целый и невредимый. Хотя причин волноваться, в общем-то, не было, Лантана поняла, что волнуется. Правда, как узнать про Дарека, какие вопросы задавать слугам, чтобы было поменьше болтовни в доме, она пока не придумала. К счастью, долго мучиться не пришлось. Как только появилась Улита, сразу же стало понятно, дело неладно. Скорбный взгляд из-под лобья, сомкнутые губы. Улита с порога выпалила. «Госпожа, ваш раб не вернулся, в комнате его нет, он не приходил». «Снова раб?» Похоже, Улиту Дарек разочаровал. Или она на себя злится за то, что потратила на него много денег хозяйки? Так, не о том она думает. Как понимать, что Дарека нет? Может, Улита что-то не так поняла? Или Дудка что-нибудь знает? Лантана быстро одевалась, а Улита копошилась вокруг, не умолкая. Что он удумал, одной трехликой известно. Как бы ни наделал ничего, не убил никого, а то ведь вам за него платить. Вот так поверь человеку, а он возьми и наплюй на всю вашу доброту. Да как совесть-то позволяет, как сердце-то не остановилось вас обманывать. Причитание Лантана пропускала мимо ушей и думала. Если Дарек на самом деле до сих пор не вернулся, то даже не важно, почему. Нужно будет его искать. Первым делом проверить, не задержала ли ее подопечного полиция, хотя в этом случае ей бы уже сообщили. Впрочем, не ночью же. Лантана наспех собралась, волосы даже трогать не стала, лишь наскоро прошлась по ним расческой и убрала пряди за уши. И побежала в комнату Дарека, постучала для вида и распахнула дверь, ворвалась внутрь. В глаза сразу бросились накопители, которые лежали на столе. С вечера их никто не трогал. Лантана машинально провела над ними рукой, но уже знала, они полные. Так и оказалось. Значит, Дарек действительно не возвращался. «Дудка!» — крикнула Лантана. Служанка, которая появилась в коридоре, бросилась за Дудкой. Лантана металась по комнате. Кровать застелена, все вещи лежат на своих местах. Хотя Дарек не успел обзавестись большим количеством личных вещей, порядок в комнате царил идеальный. Дудка вскоре пришел. Лантана уже успокоилась и сидела у стола, постукивая по нему одним из накопителей. Думала, куда бежать? Где искать? Что-то случилось или это было продумано Дареком заранее? Дудка вошел в комнату, опустил голову. «Ты знаешь, где он?» — сердито спросила Лантана. Заранее выразила недовольство, чтобы не вздумал ничего скрывать. «Нет, госпожа». «Вот и все». Врать Дудка не станет. К чему ему покрывать истощенного, пусть он о нем и хорошего мнения? Дальше-то что? Лантана понятия не имела, куда в такой ситуации бежать и что делать. Вдруг Дарек в беде, а она даже не знает, где его искать. Есть у тебя какие-нибудь предположения, где он может быть? Не слышал ли ты чего-нибудь от него? Про планы, куда и зачем он направляется? Нет, госпожа. Но не беспокойтесь, господин Дарек вернется. «Раз пока не пришел, значит, еще занят», — буркнул Дудка, покосился на нее и быстро отвел взгляд. «Вот она, мужская солидарность. В действии!» Лантана с трудом удержалась от едкого комментария. Она снова сжала в руке накопители. «Сколько истощенный сможет пробыть без магии, без ущерба своему разуму? Если она отвечает за все, что сделал Дарек, за убийство тоже будет отвечать она?» «Ну, о чем ты думаешь?» Лантана мысленно закатила глаза. Мужик не пришел домой ночевать, и все, а она уже додумала самое страшное. Плохие вести ведь быстро приходят, в отличие от хороших. Но нет, это все неправильно. Дарек не мужик из анекдотов старого мира, а она не сварливая жена, которая этого мужа пасет. «Госпожа», — Дудка несмело подал голос, — «если он ушел по своей воле, все равно вернется, когда срок закончится. Ну, который вы ему на выполнение дел выделили». Лантана замерла и даже почти дышать перестала. «Срок? Какой такой срок?» Через несколько минут из ее дома выбежал посыльный. Он добрался до книжного магазина и купил книгу из раздела «Законов империи», из специализированной узконаправленной серии, касающейся рабства. Еще спустя полчаса Лантана сидела в гостиной и внимательно изучала закон. В Ордите, стране, в которой они находились, рабства не было, но случалось, что рабы попадали сюда из прилегающих диких территорий, называемых «жетракан». И так как эти рабы нуждались в некой адаптации к свободному миру, за ними все же закреплялся статус рабов. Раб всегда принадлежал определенному человеку, хозяину, который нес за него ответственность. В любое время, но не реже раза в год, раб проходил некую комиссию, на которой мог отказаться быть рабом и пожелать стать свободным человеком. И он им становился. Или изъявлял желание продолжить служить хозяину. Это было сделано для того, чтобы не выбрасывать неподготовленного человека, всю жизнь бывшего рабом, в самостоятельную жизнь, где он неизбежно пропадет, а вначале научить жить в цивилизованном обществе. Так что рабство в Ордите было весьма условным. Сразу пришло в голову, что в случае Дарека это правило наверняка не работает, не позволят ему получить свободу только по желанию. Он ведь не обычный раб, верно? Он принудительно ограниченный в правах истощенный. По-своему, прецедент. Ну, Лантана так думала. В любом случае, с законником проконсультироваться не помешает. Так, а дальше? В правах рабы приравнивались к бесправным, то есть ничего не решали. Не могли владеть собственностью, заключать брак и рожать детей, даже перемещаться без разрешения. Так-так, а что насчет разрешения? Лантана углубилась в формулировки всяческих разрешений, без которых раб, кажется, не мог даже самостоятельно моргать. Ага, ну вот же, но она так и знала. В разрешении на перемещение следовало указывать место, по которому перемещается раб, улицу или квартал, или дорогу до такого-то пункта, и главное — время. Время, по истечению которого тот должен был вернуться в дом. Конечно, об этой мелочи Дарек вчера скромно умолчал. Он практически надиктовал разрешение, и диктовал весьма быстро и уверенно, видимо, хорошо в этом деле разбирался, но о таком немаловажном моменте умолчал. Значит, он не вернулся специально, а не потому, что с ним нечто произошло. Лантана прищурилась, закрыла брошюрку и постучала переплетом себе по колену. Вот он, значит, как. Воспользовался ее доверчивостью и незнанием, чтобы заняться какими-то своими делишками? Может, не соврал прямо, но явно обвел вокруг пальца. Прикрылся желанием узнать что-нибудь о друге, а сам тем временем занялся чем-то еще. Ведь простой сбор информации вряд ли мог бы потребовать длительных ночных визитов. И что? Она оставит этот поступок без наказания? С одной стороны, подобные мысли были недостойны Лантаны, так как речь шла не о настоящем рабе, а о человеке, который силой обстоятельств попал в непростое положение. С другой, что мешало Дареку сказать правду? Она ведь с самого начала всячески шла ему навстречу. С самого первого момента, когда вообще взяла его к себе, хотя все остальные артефакторы отказались. Практически спасла ему жизнь. Шла навстречу до последнего момента, когда написала разрешение на перемещение. В ее доме Дарек был кем угодно, но точно не рабом. Ну или Лантана совершенно не понимает смысла этого слова. Поэтому было обидно. Неужели она бы не поняла? Но нет, такого подлого обмана она ему не простит. И Лантана снова открыла брошюрку и принялась запоминать, какие данные вносятся в разрешение. В следующий раз, когда Дарек захочет его получить, его будет ждать сюрприз. Она прочла книжку от корки до корки и теперь была во всеоружии. Потом Лантана открыла городской каталог услуг и нашла несколько законников, специализирующихся на рабстве. Нужно выбрать одного и получить консультацию, и тогда ее уже не обманешь. Но раньше, чем она отправила сообщение законнику, появился посыльный, который принес записку от Хапрыги. «Очень рано», — первое, что подумала Лантана, — «слишком рано». Прошло всего несколько дней с их последней встречи. Почему Хапрыга так резко о ней вспомнил? Имеет ли к этому отношение тот его подельник, который караулил у дома Лантаны и видел ее в компании с Дареком и Марселем? Но какое это может иметь значение? Лантана и раньше встречалась по работе с разными мужчинами. Личности конкретно этих двух установить можно проще простого. И ничего интересного в них для Хапрыги нет. Ну, раб истощенный, которого Лантана приобрела в доме магических изысканий. Ну, начинающий артефактор, который будет приносить прибыль. Ничего такого, из-за чего стоит срочно вызывать Лантану на ковер. Наверное, ему что-то нужно. Лантана представила, что могло понадобиться Хапрыге, и недовольно поморщилась. Хотя тот ни разу не просил чего-нибудь смертельно опасного, но с каждым разом его требования становились все более изощренными. Никаких сомнений, однажды он потребует предмет, который может убивать, а она, конечно же, ничего такого сделать не сможет. Черт! Время летит слишком быстро, она просто не успевает подстраховаться. Если с Хапрыгой придется разбираться немедленно, она точно сядет в лужу. Потому что у нее никакого плана. Вот вообще ничего. Ноль. Сколько она ни ломала голову, не придумала, как с ним разобраться. Но неужели у нее совсем не осталось времени? Лантана растерялась и снова почувствовала себя жутко одинокой. Снова поняла, что ей не с кем поделиться тревогами. Марсель, конечно, мил, но у него и своих забот по горло, своей ответственности. У него жена, которая вот-вот родит. Дарек? Дарека нет. Он сбежал и бросил Лантану одну. Хотя он, конечно, не знал, что она нуждается в поддержке. Она же ничего не говорила и не скажет. Лантана снова взглянула на записку. Никогда не скажет. «Постой-ка!» Она впилась глазами в последнюю строчку. «Он приглашает ее навстречу по незнакомому адресу». Такое случалось пару раз, когда Хапрыга желал продемонстрировать свою послушную игрушку приятелям, но так или иначе эти встречи всегда происходили в домах. Но теперь он писал: «Территория дома номер такой-то на улице такой-то. Пыльный привал». То есть он будет ждать Лантану на улице? Эта неизвестность, конечно, добавила Лантане еще больше нервозности. Каждый раз, получая очередную записку, она и без того чувствовала себя так, будто разом лишилась всех сил. А тут еще и место незнакомое, совсем другое. Значит, могут быть новые неприятности. Заболела голова. На самом деле Лантана была на редкость здорова и почти никогда не болела. Но недавний обморок, головные боли, которые участились в последнее время, может, она больна? Да, так хотелось быть больной. Ведь тогда можно ничем не заниматься, лежать себе на кушетке, любоваться белоснежными деревьями за окнами и находиться в полусне. Будь проклят этот Хапрыга! Может, просто его прибить? Какая сладкая мысль! Просто ни о чем не думать, не ломать голову над последствиями, а взять и прибить, и будь что будет. Но ничего не поделаешь, нужно держать себя в руках и жить дальше. И работать, между прочим. Чтобы поменьше думать, Лантана снова занялась учебниками. И заодно стала прикидывать, как бы запрашивать у Марселя необходимые ей решения задач, которые она сама не могла найти. Как объяснить у себя отсутствие элементарных знаний? Придется идти самым простым путем, объяснять тем же, чем сам Марсель. Да, девушкам позволили, конечно, обучаться высшей магии в академии, но сумма оплаты обучения была неподъемной. Если за талантливых юношей могли заплатить спонсоры, то за девушек не желал платить никто, поэтому она самоучка. Хотя тут палка о двух концах. Марсель тоже самоучка, но он учился всю жизнь и знает на порядок больше, чем Лантана. А она что? Учиться начала, когда поняла, что в академию не попадет. А годы до этого? Почему у нее пробелы в элементарных знаниях? Ладно, не о том она вообще сейчас думает. Думай лучше о Хапрыге. Жаль, не существует артефактов, которые лишают ума. Стоп! Боги! Лантана чуть не упала на месте, навалилась на стол, вцепилась в его края и стала озираться по сторонам. Не видел ли кто ее мысли? Вдруг за ней приставлен шпион Хапрыги, и тот увидел, как из головы Лантаны вылетает сформировавшаяся только что идея. Идеальная идея, которая в теории могла решить все ее проблемы. Нужно просто свести Хапрыгу с ума. Если он умрет, это одно дело. Тогда точно Лантана замешана. Он ведь предупреждал. Он сказал: «Молись, чтобы меня никто другой не убил, потому что в любом случае отвечать будешь ты. Поэтому если его убить, быть беде. А если Хапрыга просто примется нести всякий бред? Мало ли в бреду кого он мог оболгать. Артефактора, беззащитную женщину с чистейшей репутацией. Обозвать демоном из питомника. Точно безумец». «Точно. Это должно быть само небо послало ей подсказку. Правда, совершенно непонятно, как такое безумие организовать. Но это другой вопрос. Она что-нибудь придумает. Но вряд ли за один день, а встреча уже вечером. Остается надеяться, на сегодняшней встрече ничего не произойдет, и у нее будет достаточно времени, чтобы обдумать свой план. Главное, что он есть». Настроение значительно повысилось. Она, наконец, хоть что-то придумала. Хоть один складный вариант. Сейчас она могла решить еще один вопрос. Нужно выяснить, что это за адрес такой. Что это за пыльный привал? Конечно, проще всего было бы спросить у домашних, но если с местом этим что-то нечисто, последствия не расхлебаешь. На удачу пришел Марсель. Лантана пригласила его в гостиную, куда Марсель ворвался, подобно свежему ветру, и принялся распространять вокруг волны энтузиазма. Как на него было приятно смотреть! Марсель говорил о подготовке к работе, о новой лаборатории и о своих планах. Планов у Марселя было неимоверное количество, и все друг друга перегоняли по масштабности. И это было здорово. Даже мысли о предстоящей вечерней встрече ушли на задний план. Впрочем, ненадолго. Даже если работать на существующих артефактах, можно поднять прибыль уже через месяц, а если придумать что-нибудь новое... «Правда, придется жертвовать временем и тратить его на разработку», — неуверенно закончил он. «И жертвуйте», — твердо сказала Лантана. «Я уверена, что новинки себя оправдают. Да и какой смысл делать уже сотни раз сделанное? Это же скука смертная». Марсель взглянул на нее с благодарностью. «Не сомневался, что вы поймете». Лантане стало от его взгляда не по себе. Она вздохнула и сразу вспомнила, что сегодня ее ждут совсем другие взгляды, те, от которых хочется вывернуться наизнанку, лишь бы их не чувствовать. «Марсель», — спросила Лантана, — «вам говорит что-нибудь этот адрес?» Она назвала адрес, по которому предстояло встретиться с Хапрыгой. Судя по лицу, адрес Марселю говорил немало. «Пыльный привал? Место подлых дуэлей», — ответил он. «Про него не принято говорить в городе». «Расскажите, что знаете, прошу вас». «Только ради вас», — Марсель вздохнул и стал припоминать. «Это место так прозвали из-за двух кузенов. Они не поделили внимания дамы, как поговаривали, весьма ветреной, и решили выяснить отношения на дуэли. Однако один из братьев не был уверен в своей меткости, а они стрелялись, поэтому решил прибегнуть к помощи, так сказать, темных личностей. Когда дуэль началась, оба прицелились друг в друга, но не успели сделать выстрелы, потому что второй упал и умер. Неизвестно, откуда стреляли и кто, и что это было вообще, но он умер. И это было только начало. С тех пор все дуэли, которые проходили в том парке, обязательно заканчивались смертью одного из дуэлянтов, по слухам того, кто предложил теневому королю меньше денег. Причем сами дуэлянты никогда до последнего момента не знали, кто из них заплатил меньше и кто из них умрет. Правда или нет, не знаю, но об этом месте не принято говорить в обществе. Все делают вид, будто пыльного привала не существует. Спасибо. Информации было достаточно, чтобы сделать выводы. Правда, Лантане они очень не понравились. Было над чем подумать. Она пригласила Марселя остаться на обед, но тот отказался и ушел домой, к жене. А Дарек так и не появился. Выходит, что магии для поддержания разума ему требовалось гораздо меньше, чем Лантана считала, раз до сих пор не явился за добавкой. Какой-то сюрреализм. Раб сбежал от нее и где-то ходит, и даже кушать домой не является. Так и тянуло использовать браслет. Кстати, Лантана тряхнула рукой и рявкнула: «Чтобы через полчаса был дома!» Браслет вроде бы сработал, по крайней мере, кожу слегка кольнуло. Но Лантана сомневалась, что последует какой-то результат. Дарек слишком далеко. Но зато это позволило ей отвлечься от вечера, который неизбежно будет неприятным. Как она и подозревала, Дарек не появился ни через полчаса, ни через час. Но ей уже было все равно. Пора было собираться навстречу. Лантана выбрала одежду, удобное платье шоколадного цвета. Когда она заказывала это платье и подходящий по цвету плащ, ей больше понравился темно-синий образец материи. Но модистка заливалась соловьем, что типажу Лантаны совершенно не идет синий, что он испортит Лантане лицо и волосы. Она послушалась, а сейчас вспомнила и пожалела. Почему она не купила синий? Да плевать, шел он ей или не очень, ей было бы просто приятно его носить. Она чуть не расплакалась от жалости к самой себе, но дело, конечно же, было вовсе не в платье. И вот вечером Лантана вышла из своего дома, привычно проигнорировав недовольные взгляды Дудки и причитания Улиты. Она отошла от дома и остановила экипаж. Назвала адрес. Возница, на удивление, не стал на нее коситься, а безо всяких пререканий повез, куда сказано. Пыльный привал располагался в конце общественного парка, в закутке, который словно выпал из обслуживания городских служб. Кругом неровные густые кусты, за которыми виден кованый забор, а дальше — ветхие дома первого городского квартала. Когда-то город начинался с них, а теперь это старье не сносили лишь потому, что место под строительство пока не требовалось. И жили там старые, обедневшие семьи первопоселенцев. Возница высадил Лантану у входа в парк. Высокие ажурные ворота были открыты, от них в глубину деревьев шли дорожки. Света в парке не было. Возница получил расчет и уехал. Лантана огляделась. Вокруг никого. Подумала и зажгла свет над головой. Обеспеченная дама вполне может позволить себе немного удобства в темных местах. В парке тоже никого не было. Лантана встретила только двух пожилых мужчин, которые неторопливо прогуливались по круговой дорожке. Один из них держал на поводке собачку. Мелкую, рыжую и пушистую. На вид милую, но Лантана знала эту породу. Мерзкие маленькие твари. Вгрызались во все, что попадалось под зубы. Очень много детей от них пострадало. Непонятно, отчего эта порода была так популярна среди аристократии. Но какое ей, в общем-то, дело? Лантана запахнула ворот пальто и пошла дальше, в глубину парка, туда, где виднелись деревья-свечи. Там, за статуей взлетающей в небо девушки с руками-крыльями, которая в этом мире символизировала весну, начинался тот самый пыльный привал. Снега было немного. Казалось, именно в парк он не залетает, остается за его пределами, оседает на тротуарах и вдоль домов. Тут между деревьями было много темных проплешин. Идти не хотелось, ноги то и дело пытались затормозить или вовсе остановиться. Лантана на миг замирала, делала глубокий вдох и шла дальше. Постепенно она приглушила свет. Темноты Лантана не боялась, а вот лишнего внимания привлекать не хотела. Было тихо, и это было странно. Неужели Хапрыга прибудет навстречу в одиночку, без своих подручных? Не верилось. И не зря. Когда Лантана прошла парк насквозь и ступила с очищенной дорожки на протоптанную в снегу тропинку, разглядела впереди движение, которое выдавало присутствие нескольких человек. Света там почти не было, поэтому Лантана убрала свой и дальше пошла медленно, позволяя глазам привыкнуть к темноте. Под ногами хрустели присыпанные снегом листья. Ветра не было. Пахло холодной землей и совсем немного чем-то тухлым. Лантана вышла на небольшую полянку. Вот оно, место дуэли. Выглядело оно неухоженным и мрачным. Кроны деревьев нависали сверху, создавая некое подобие грота. Летом, возможно, здесь было тенисто и красиво. Однако сейчас с лысыми деревьями проплешина выглядела жутковато. Будто ты внутри корявого решетчатого шара какой-то кривой клетки. О, вот и наша магическая поддержка. Прибыла без опоздания, сама пунктуальность. Прошелестела сбоку, и к Лантане подошел Хапрыга. В какой-то дурацкой огромной шубе, с тонкой шеей, торчащей из воротника и с голыми руками, выглядывающими из слишком коротких рукавов. Вместо шапки на его голове сидел черный котелок, а в зубах он держал трубку. Чуть в стороне зашевелилась огромная масса. Главный подручный Хапрыги тоже тут. Ну, неудивительно. Когда это наш великий теневой король ходил без охраны? Разве что в далекую свою нищую юность? «Я пришла», — сказала Лантана. «Что тебе нужно?» «Ну, как нехорошо. А поздороваться? А поцеловаться?» Хапрыга распахнул объятия и довольно захихикал, а она тем временем разглядела еще несколько теней. Не две, не три, не меньше пяти. То есть Хапрыга пришел не просто так, а с серьезной поддержкой. «Так ты скажешь, что нужно, или я свободна?» — спросила Лантана. Вместо ответа Хапрыга снова запахнул свою шубу и мотнул головой своему охраннику. Тот отошел чуть в сторону и повернулся к ним спиной, будто так он станет хуже слышать. Но то ли Хапрыге это было невдомек, то ли ему было наплевать, что рядом есть лишние уши. В общем, он заговорил. «Лантана, звезда моя, ты как нельзя кстати!» Хапрыга протянул к ней руку и потрепал ее по щеке. Хотелось отпрянуть, но Лантана лишь холодно улыбнулась. Она смотрела на спину охранника и надеялась, что Хапрыга не выдаст ее тайну вот так, по-глупому, безо всякого сомнения трепля языком среди своих подельников. К счастью, Хапрыга не настолько им доверял. Что неудивительно. Наверняка сам наверх теневого бизнеса пролез по головам дружков. Подсиживал, добил из-под тишка. Так что теперь того же от первого встречного ждал. «Сегодня без тебя не обойтись. Твои познания в артефакторике нужно использовать в практике, иначе ты не будешь развиваться. Так что сегодня придется тебе поднапрячься и поработать. Приложить все свои силы, если хочешь, чтобы я остался доволен. Все свои силы». Слово «все» он выделил. Лантана ждала, хотя сердце уже подсказывало, что сегодня все так просто, как прежде, не закончится. Его голос, место, просьба. Все свидетельствовало лишь об одном. Она попала. Сегодня ей не уйти. Она просила у судьбы немного времени, чтобы превратить Хапрыгу в безумца? А не слишком ли многого она хотела? В полночь сюда прибудут двое горячих голов. Дуэли. Никак не могут их запретить. Но никак не выходит. Бедные законники с ног сбились, обеспечивая порядок. А люди стреляются, да на шпагах бьются, чего только не удумают, чтобы друг друга укокошить. Хапрыга говорил с удовольствием. А уж о законниках, как волновался, больше родной матери. Так вот, задача такая. Нужно, чтобы победил один из дуэлянтов, тот, на которого я укажу. А второй пусть перестанет топтать нашу грешную землю. Не знаю, как ты это сделаешь, мне все равно, но ты это сделаешь. Улыбка ушла с его лица, а взгляд стал словно меч. Дрожь. Тело дрожало, словно уже сдалось. Вот и все. Все. Наступил тот самый момент, когда ничего уже не поделать, ничего не исправить. Не сбежать, не смолчать и не схитрить. Лантана еле смогла раскрыть губы. Ей стало так плохо, что она не падала лишь чудом, но все же смогла произнести. «Нет». Хапрыга потянулся к ней, впился в ее лицо горящим взглядом. «Что ты сказала?» «Кажется, я не расслышал. Или ты что-то неправильное сказала? Глупенькая?» «Я не буду никого убивать». «Вот как!» Хапрыга не удивился. «Конечно, он же прекрасно разбирается в людях. Это пугало больше всего. Он наверняка как-то думал ее заставить. И не старыми угрозами, а чем-то новым. Значит, у него есть козыри?» Лантана невольно сглотнула. Но нет, убийство она даже не рассматривала. Убить одного, чтобы спасти других? Нет, нет, нет! Нет! Почти выкрикнула Лантана Хапрыге в лицо. Дрожала при этом, правда, как банный лист. Ох, а что же тогда делать с моими людьми, которые сейчас возле твоего дома? С напускным волнением спросил Хапрыга. Которые прирежут всех твоих домашних и уйдут так, что никто и пикнуть не успеет. Готова ими рискнуть? Не перережут. Ух, да ты зубки показываешь. Хапрыга делано улыбнулся. Чего это нет? У меня там столько защитных артефактов, что любых незваных чужаков размажет раньше, чем они в дом попадут. Но не волнуйся, к тебе кровавая дорожка не приведет. В перемолотых в труху остатках никто не установит личности твоих друзей. Не просто показываешь, зашипел Хапрыга. «Еще и отращиваешь. Осторожно, не забывай, с кем имеешь дело». «Ты тоже». Он вдруг как-то нелепо изогнулся и бросился к ней. Раньше, чем Лантана успела понять, что происходит, Хапрыга прижался к ней всем телом, навалился в этой своей безразмерной шубе и обхватил ее руками, прижал ее руки к телу, не давая ими шевелить, и зашептал ей прямо в лицо. От него воняло чесноком и перегаром. Лантана попыталась вырваться, но Хапрыга не позволил. Его руки оказались чертовски сильными, будто зубья капкана. «Ты не дергайся, дорогая, не дергайся», — шептал Хапрыга. «Мне нравится твой задор. Прощаю тебе твою строптивость. Но если парень не умрет, я много чем рискую. Моя репутация будет не такой чистой». Он ухмыльнулся, типа она когда-то была чистой. «Моему слову будут не так сильно верить, как сейчас. Но я готов простить твое упрямство, если ты меня порадуешь». «Едем ко мне, и ты послушно исполнительно делаешь то, что я хочу. Ублажаешь меня. Я давно жду. Ледяная аристократка. Такой у меня еще не было. Простых девок из подворотен до богатых шлюх сколько угодно. А такой нечисти, настоящей демоницы. Он о чем? Лантану чуть не вывернула прямо на Хапрыгу. Наверное, лучше бы вывернула. Но тошнота прошла, когда накатило понимание». Он подстроил ей ловушку или только что придумал такой обмен? Неважно, сегодня Хапрыга хочет сорвать куш. Или она убьет человека, или он ее отымеет. Вот такой шикарный выбор, и не знаешь, куда бросаться. Лантана снова задрожала, попыталась его оттолкнуть. И самое страшное, где-то глубоко внутри она задумалась. Убийство недопустимо ни при каких обстоятельствах. На это она не пойдет, и думать нечего. А вот секс... Секс — это просто некий набор физических движений, так ведь? Но стоило представить, как этот мерзкий слюнявый подонок к ней прикасается, даже сейчас, через одежду, это отвратно. «Но не трепыхайся, не трепыхайся», — почти нежно сказал Хапрыга, когда Лантана пыталась его оттолкнуть. «Не обижу». «Так вот кто твоя пиявка?» От громкого голоса Лантана вздрогнула и замерла, а Хапрыга отпустил ее и резво отпрыгнул в сторону. Его охранник тут же загородил Хапрыгу своей тушей, а остальные приспешники уже подбегали, чтобы взять Хапрыгу в кольцо. Дарек появился словно из-под земли, вырос из ниоткуда. У него даже полы пальто не шевелились, хотя должны были, если он пришел ногами. Он что, прилетел? Лантана мотнула головой и залилась краской. Ей не хотелось, чтобы Дарек видел ту сцену, которую он видел только что, но поздно. Сейчас в полумраке его глаза слабо мерцали красным блеском, совсем как в то время, когда он был в животном состоянии. «А это что за... Савойский?» Хапрыга растерялся, ну или Лантане так показалось. «Здоров, гнида!» — невозмутимо ответил Дарек и добавил, не поворачивая головы. «Прикажи их всех убить!» Лантана невольно дернулась, рассматривая противников. Сглотнула так громко, что, кажется, весь парк слышал. Она промолчала. Растерянность на лице Хапрыги быстро прошла. Он дернулся к ней, обхватил рукой за шею. «Так вот оно что!» — процедил сквозь зубы. «Это твой раб! Ах, как интересно!» Хапрыга чуть ли не замурлыкал. И он говорил таким тоном, так радовался, что Лантана стиснула зубы в бессильной злости. «Отойдите!» — Хапрыга небрежно махнул своим подельником рукой. «Мы сами разберемся». Те настороженно переглянулись и отступили. Спорить с главарем себе дороже. «Что, Савойский, ты теперь жалкая тварь? Раб моей малышки?» — мягко говорил Хапрыга, напоказ поглаживая шею Лантаны. «Моей маленькой послушной девочке». Дарек молча смотрел, только яркий блеск глаз выдавал его бешенство. «Прикажи его убить», — хрипло повторил он. Как же Лантане хотелось это сделать, отдать приказ, увидеть, как Дарек оторвет Хапрыге голову, и не в переносном, а что ни на есть в самом прямом смысле этого слова. Но если Хапрыга умрет, ее раскроют. «Лантана?» Дарек на миг отвлекся от Хапрыги и взглянул на нее. Недоумение в его голосе больно кольнуло. «А ты еще не понял?» Хапрыга радостно рассмеялся. «Она тебе ничего не прикажет. Наоборот, приказывать теперь буду я. Милая моя, как я рад, что у тебя есть раб. Такой особенный раб. И ты радуйся. Теперь тебе не придется марать свои мягкие нежные ручки. В полночь просто отдашь приказ, и он его выполнит. Хапрыга высунул язык и пощекотал ей ушко. Так стыдно Лантане не было верно никогда в жизни. Из-за того, что Дарек это все видел. Она понимала, что здесь нет ее вины, но стыд от этого не становился меньше. И бессильный гнев, и отчаяние. Больше Дарек ничего не говорил, просто смотрел в упор, и Лантане хотелось сдохнуть, только бы он отвернулся. И пусть пока его лицо словно каменная маска, но на его месте ничего, кроме отвращения к ее слабости, испытывать невозможно. Потом до нее дошло, о чем говорит Хапрыга. Лантане удалось не вскрикнуть, но Дарек что-то заметил и пошевелился, будто пытался сделать шаг навстречу. «А ну, прикажи ему остановиться», — сладким голосом сказал Хапрыга и встряхнул ее, словно куклу. «Ну?» «Дарек, стой!» — еле выдавила Лантана. И тот, конечно же, послушался. Он не мог сопротивляться, ведь на ней контролирующий браслет. Однако теперь его взгляд был настолько красноречив, что Лантана закрыла глаза. Не смогла его выдержать. «Прикажи, пусть идет за нами и молчит», — Хапрыгу даже трясло от восторга. «Пусть стоит здесь и ждет приказа». «Иди за мной и молчи», — послушно повторила Лантана. «Жди приказа». Хапрыга отвел их за деревья. К тому времени вокруг совсем стемнело. «Теперь ждем». Хапрыга плотоядно взглянул на Лантану и, наконец, ее отпустил. «Хотя я предпочел бы отправиться с тобой в другое место и заняться другими делами». Лантана молчала. Она как-то совсем растерялась, она почти не понимала, что происходит. И как она могла угодить в такую мерзкую ситуацию? И не одна угодить. Как она втащила сюда Дарека? «Черт, зачем же он тут появился? Как?» «Жаль, время поджимает. Дела опять же требуют внимания. Но потом-то ты точно расскажешь мне, как у тебя появился такой необычный раб. Савойский. О, у меня на него будут большие планы». И проклятый шантажист уставился на Дарека так, что Лантане показалось, про нее немедленно забыли. То есть все интимные планы с ее участием Хапрыги не так важны, как добраться, вернее, воспользоваться зависимым положением Дарека. Без сомнения, они сталкивались раньше, и, зная обоих, можно предположить, что Дарек преследовал, а Хапрыга убегал. Не зря же он теперь в восторге. Добрался до недруга. Из-за нее он до него добрался. И что делать? Что же делать? Лантане казалось, она в любой момент просто отключится. Это ведь так удобно. Только в этот раз рядом не будет заботливой Улиты. Дарек не понесет ее на руках и не опустит бережно на кровать ее спальни, ее дома. Лантана вдруг подняла голову и увидела звезды. Они там, в бесконечности. Ее повело. Вокруг столько пространства. Нет вообще никакого убежища. Вокруг пустота, в которой может случиться что угодно. Она под открытым небом. Этого мира. И где гарантия, что сейчас она не окажется в каком-то другом, совсем незнакомом? Может, сегодняшние испытания покажутся ей совершеннейшей ерундой? Может, там она будет рабыней? Или ее сожрут каннибалы? Или принесут в жертву демонам? «Так, дыши!» — Лантана опустила голову. «Дыши!» Хапрыга подошел к Дареку и что-то ему говорил. Тот стоял неподвижно и никак не реагировал. Почему они снова влипли? Раньше Лантана была замешана в этом непотребстве одна, отвечала сама за себя и как-то терпела, но сегодня она вмешала Дарека. И не важно, что он сам пришел, не важно, что сам за ней проследил и сам вышел к Хапрыге. Это из-за нее все произошло, из-за того, что она не смогла вовремя разобраться с шантажистом. Но что же делать? Хапрыга хочет, чтобы Лантана была замешана в его кровавых делах, чтобы погрузилась в них по самую макушку. Ради этого он пойдет на все. Но она и ради себя-то еле терпела, ходила по самому краю. В глубине души знала, что есть некий предел, граница, которую она ни за что не сможет пересечь. А уж подставить Дарека, у которого и без того судьба не самая счастливая, который столько пережил, который, несмотря ни на что, пытался ей помочь. Как она могла? Из-за всего этого Лантана находилась в полуобмороке. Она даже не знала, сколько прошло времени, только чувствовала, как онемели руки и ноги, и нос, и как холодный воздух проникает в нее и медленно замораживает изнутри, и кровь в жилах бежит все медленней, и сердце бьется все тише. «Идут!» — Хапрыга дернул ее, и все отступили в кусты еще глубже. «Наш клиент встанет с той стороны поляны, его противник прямо напротив нас. Скажи своему рабу, пусть готовится. Когда я дам команду, пусть прыгает и жрет первого, потом второго. И если будут дуэлянты, их тоже. Сделаем неожиданный ход». Хапрыга довольно подхихикивал, а у Лантаны в глазах побелело. «Что значит «пусть жрет»?» «Если она отдаст приказ, Дарек, конечно, его выполнит, даже такой. Браслет заставит. Но она что это сделает? Заставит его убивать?» Лантана повернулась и посмотрела на Дарека с ужасом. Тот не шевелился. Стоял неподалеку, и его лицо было какое-то мертвое. Будто он уже не человек, а бездушная болванка. Когда ей доверили контролирующий браслет, господин Брабер, верно, и в дурном сне не мог представить, во что она может втянуть его подопечного. Наверное, такие предположения в его голове даже не укладывались. Или наоборот. Возможно, он прекрасно знал, на что способен господин Анисенко, и пытался избежать для своего друга подобной судьбы. Потому и доверился ей, совсем чужому человеку. Наверное, потому что другого выхода не существовало. А она... Что она теперь станет делать? Марать не свои собственные руки, а руки Дарека? Истощенные же не чувствуют человеческих чувств, так же считается. Как и демоны из питомника. «Вот они, на месте!» — горячечно зашептал Хапрыга. «Давай!» Ну что же, выход может быть только один. Ее решение — ее ответственность. Лантана сжала зубы и проговорила сквозь них. «Дарек, убьешь всех, на кого он укажет!» И кивнула на Хапрыгу. Тот победоносно оскалился.